Глава 17. Марк. Спустя 2 дня. Стою у окна спальни, смотрю на облысевшие деревья и, сжимая в руке мобильник, нервно дергаю ногой. «Марк, милый, ну что ты весь как на иголках?» Милана подходит ко мне и обнимает за плечи. «Ты своими нервами не ускоришь новости из больницы. Давай мне телефон. Давай-давай, дорогой. Хватит каждые 2 минуты гипнотизировать его взглядом и надеяться, что он зазвонит». Операция еще утром была, глубоко вздыхая. А сейчас обед. Почему они не звонят? Ну, хоть что-то могут сообщить. «Не все так быстро», – гладит по спине Мила. «Сама операция длилась долго, а сейчас Надя наверняка спит после наркоза». Она берет меня за руку. «Пойдем на кухню, я сварю твой любимый кофе». «Постой», – замечаю черный джип, отъезжающий от ворот соседнего дома. Он же сказал, что уедет в командировку. «Кто это? Ты его знаешь?» «Новый хозяин дворца». «Ого, все-таки кто-то купил этот дом? Я вчера вечером видела свет в окнах, но подумала, что там все еще делают ремонт рабочие». Я разворачиваюсь к Милане и пристально смотрю на нее. «Владелец дома тебя не видел?» «Думаю, нет», – пожимает плечами. «Думаешь или уверена, что не видел?» Переспрашиваю, повысив голос. «Марк, откуда мне знать, что он там видел?» Обиженно изрекает Мила. «Я что, следила за тем, смотрит он на наши окна или нет?» «Черт!» Запуская пальцы в волосы и сжимая губы. «Плохо, если он тебя видел». «Это еще почему?» Фыркает Мила. «Может, я твоя жена? Откуда ему знать?» «Он знаком с Надей, и наши дочери дружат». «Даже если знаком, то что, побежит к ней жаловаться?» Смеется Мила. «Мало ли кто я такая, может, родственница твоя. Но даже если поймет, что я твоя любовница, то ему явно не будет до этого дела, потому что существует такое понятие, как мужская солидарность». «Мил», задергиваю шторы. «Я тебе 100 раз говорил, что нам нельзя светиться. Просто не попадайся ему на глаза, ладно?» «Ты из наших отношений делаешь какое-то очень страшное преступление. Да половина семей разводится из-за измены, Марк. Тебя камнями закидают, если узнают про нас?» «Не закидают». Сую руки в карманы спортивных брюк и, выпрямившись, в упор смотрю на нее. «Но если Надя узнает про измену, мне придется выплатить ей компенсацию. В нашем брачном договоре есть такой пункт». Мила резко меняется в лице. «Ты ни разу не говорил мне об этом». «А должен был», усмехаюсь я. «Это мое личное дело, и я сам с ним разберусь». «Какая сумма прописана в договоре?» Едва слышно спрашивает Милана. 20 миллионов». Отрезаю я, замечая, как она бледнеет. 20? В шоке выдыхает. «Марк, это очень много, если учесть, какое у тебя сейчас положение». «Вот и я об этом, поэтому еще раз прошу тебя быть максимально осторожной. До развода никто не должен видеть нас вместе». Мила разочарованно смотрит на меня. «Я думала, что у нас нет друг от друга секретов, а оказывается, я последней узнаю о том, что в вашем брачном договоре есть такой пункт». «Разве это что-то меняет?» Хмурюсь я, не понимая, почему она так расстроилась. «Я не собираюсь платить Наде эту компенсацию. Отдам ей только деньги за половину сочинской квартиры и машину. Не вижу смысла делить ее тачку. В любом случае, она точно так же может потребовать деньги за половину моей. А так каждый останется при своем. У нее есть отцовская квартира, продаст ее, добавит деньги сочинской и купит нормальное жилье в Москве». «А сочинская квартира разве не на твоего отца оформлена?» «Нет, она куплена в браке, делить ее придется поровну. Я мог бы провернуть одну схему и избежать дележки, но не буду этого делать. Я изменил жене и ухожу из семьи, поэтому считаю своим долгом обеспечить Наде и Злате хорошие условия. Изначально у меня была мысль вообще подарить жене сочинскую квартиру в качестве извинений. В конце концов, она не сделала мне ничего плохого и не виновата в том, что я остыл к ней. Но обстоятельства на работе изменились, и я не могу себе позволить разбрасываться недвижимостью. Мил, тебе лучше поехать домой». Вздыхаю, взяв ее за руку. «Выгоняешь?» С обидой смотрит на меня. «Нет, что ты», обнимаю ее. «Просто какое-то время нам нужно находиться по раздельности». «Это из-за соседа?» «Он не должен тебя видеть. Никто не должен видеть нас вместе». «Я понимаю», протягивает она, прижимая голову к моей груди. «Боже, как было хорошо в том загородном доме, который ты снимал на мой день рождения. Мы были такими свободными там, где никто нас не знал. Не нужно было прятаться от соседей и любопытных глаз. Я впервые не чувствовала себя в роли любовницы». А ждать осталось недолго, наклоняясь к пока еще плоскому животу и целую его. «Не успеешь оглянуться, как ты, я и наш ребенок будем жить вместе». В кармане брюк звонит мобильник, и я тут же достаю его. «Надя», светится на экране имя. Глядя на Милу, прижимая палец к губам, давая понять, чтобы не издавала ни звука. Подхожу к зашторенному окну и отвечаю на звонок. «Алло?» «Марк», усталым голосом произносит жена. «Угадай, кто помог мне набрать твой номер?» «Если ей кто-то помог, значит, операция снова не помогла». «Александр Петрович», предполагаю я, молчит, и эта пауза мне кажется вечностью. «Нет, милый, на этот раз я сама справилась». Дрожащим голосом произносит она и пищит в трубку. «Я вижу, Марк. Еще немного мутно, но вижу». И с моих плеч падает тяжелый груз. Наконец-то это свершилось. Но я все еще с осторожностью отношусь к подобным новостям. «Надюш, ты помнишь, как было в первый раз? Я, безусловно, рад, что операция прошла успешно, но...» «Не будет никаких «но», — твердо заявляет она. «Дядя на 100% уверен в том, что зрение восстановится окончательно». Она счастливым голосом рассказывает про немецкого доктора, который присутствовал на операции, и про новый лазерный аппарат, благодаря которому все прошло наилучшим образом. «Я не могу привыкнуть к тому, что вижу. Ты даже не представляешь, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, Марк». Я прикрываю ладонью трубку, поднимаю голову и, закрыв глаза, медленно выдыхаю. Наконец-то мне перестанут задавать вопросы, касающиеся здоровья жены, и больше не будут обвинять в аварии, из-за которой она слепла. Можно выдохнуть. Теперь все станет на свои места. Остается дождаться, когда Надю выпишут из больницы, и поговорить с ней о разводе.